ситуация. А. Ф. Лосев в книге «Страсть к диалектике» пишет: «Живая мысль делает человека бодрее, здоровее, сразу и сильнее и мягче, открытие и менее замкнутым, более простым, откровенным, так что радость живой мысли распространяется как бы по всему телу и заставляет сладко вздрагивать какие-то бессознательные глубины психики. Живая мысль сильнее всего и красивее всего, от нее делается теплее на душе и беззаботнее, а жизненное тело становится эффективнее и легче, сильнее и скромнее». Взаимодействие каких психических процессов описано в отрывке? Решение. В отрывке показана связь познавательных, эмоциональных и волевых психических процессов.